конце концов нам дали комнату в доме на Новопереведеновской улице с коридорной системой. 25 комнат и 25 семей в одном коридоре, длинном, заставленном не умещавшимся в комнатах барахлом. Говорили, что раньше здесь было общежитие бывшего института Востока или восточных языков, и что одним из живших здесь студентов был Мао Цзэдун. Получение отдельной комнаты стало для меня одним из самых счастливых событий в то время. Я думаю, что никакой олигарх не испытал такой радости от построенного им дворца, как я от этой комнаты в 16 квадратных метров. Соседи и клопы. В нашей квартире на всех жильцов были одна кухня, 4 плиты, и одна уборная, 3 толчка. Ванной, конечно, не было, но был умывальник на кухне с несколькими кранами и длинным цинковым корытом под ними. На стене у входа на кухню висел телефон, из-за которого между соседями велись бесконечные споры по поводу платы за него. Кстати сказать, не очень большой. Поскольку никакого закона по этому поводу не было, жильцы пытались установить собственные правила. Одни предлагали платить посемейно, но семьи были побольше и поменьше, и возникал спор, как же так? Вас четверо, а я одна? Почему же я должна платить столько, сколько вы четверо? Хорошо, говорили другие. Тогда будем брать плату по количеству членов семьи. Ну уж нет, возражали третьи, у нас грудной ребенок, он по телефону не говорит. Тогда будем брать плату, начиная с детей школьного возраста. Однако в процессе спора выяснилось, что возраст у детей бывает один, а рост разный, и не все дети школьного возраста могут дотянуться до телефона. Значит, будем мерить и брать только с тех, кто дотягивается. Было внесено предложение ввести плату за каждый звонок входящий и исходящий. После каждого звонка честно расписываться на стенке, кто, когда и сколько. Этот вариант тоже не прошел, потому что встал вопрос, как считать звонки. Они бывают короткие и длинные. Споры эти велись бесконечно, иногда вяло, а иногда страстно, но до драк все-таки не доходило. Я по-прежнему продолжал писать очень много, упорно и фанатично. Но часто писал лежа. Наша соседка, бывшая вагоновожатая, а в описываемое время пенсионерка, Полина Степановна, всегда все подмечала, а потом сообщала на кухне. Этот-то все лежит? Больной, что ли? И она же иронизировала по поводу жалоб моей жены. Клопы, говорит, замучили. И откуда у их клопы? Это у меня клопы, у меня ж мебель. Лежал я все-таки не всегда. Иногда вставал и перепечатывал написанное на своей дряхлой машинке. Перепечатав, разносил свои сочинения по редакциям, из которых потом на красивых бланках приходили вежливые ответы, что тему я затронул интересную и значительную, но исполнение, к сожалению, не достигло уровня замысла. И опять следовали советы трудиться, учиться у мастеров, читать статью Маяковского «Как делать стихи» и книгу Исаковского о поэтическом мастерстве. Перспектива быть битым. Летом 1959 года я закончил повесть с таким ощущением, будто она сама собой написалась. От первоначального замысла практически ничего не осталось, но жалости по этому поводу я не испытывал. Я назвал повесть «Мы здесь живем» и отнес ее в юность. Заведующей прозой Мэри Лазаровне Озеровой повесть понравилась. «Будем двигать дальше», — сказала она. «Дадим читать членам редколлегии. Недели 2-3 на это уйдет, так что терпите и звоните. 3 недели я вытерпел с трудом». «Еще читают», — ответила Мэри Лазаревна по телефону и попросила еще 2 недели сроку. «Я звонил». «Через 2 недели, еще через 2, еще через 2, 3, 4». Разговор был всегда один и тот же, короткий. «Мэри Лазаревна, здравствуйте». «Ответ?» Не дожидаясь вопроса, еще читают. Кто именно читает, кто уже прочел, какое высказал мнение, я у нее не спрашивал, она бы сослалась на редакционную тайну. Тем временем Камил познакомил меня с пожилым литератором Арнольдом Борисовичем Одинцовым. Он приехал в Москву из Душанбе и временно работал в журнале «Дружба народов». Я ему показал повесть и спросил, как он думает, удастся ли мне ее напечатать. «Повесть хорошая. Вы ее, конечно, напечатаете», — сказал Одинцов. «Но потом вас за нее будут сильно бить». Я удивился. «Повесть хорошая, но будут сильно бить. Почему?» «Потому что все, что вы пишете, слишком похоже на реальную жизнь. Это мне польстило. А то, что будут бить, не пугало. Я, конечно, помнил, как поносили в газетах в 46-м году Зощенко и Ахматову. Нам в ремесленном училище объяснили, какие они плохие. 10 лет спустя также клеймили Дудинцева за «Не хлебом единым», а потом Пастернака за «Доктора Живаго». Но их судьба не казалась мне ужасной. Больше того, поношение их я воспринимал как особое признание заслуг. Поэтому и предупреждение Одинцова принял как лестное. А он, меня предупредив, предложил, тем не менее, попробовать напечатать повесть «В дружбе народов». Я охотно согласился, несмотря на то, что, как мне говорили, было неэтично отдавать рукопись сразу в 2 журнала. Такая этика позволяла редакции сколько угодно тянуть со своим решением и, в конце концов, отказывать автору, а его лишало всяких прав на альтернативу. Так вот, я этой лжеэтикой пренебрег и, не забрав рукопись из «Юности», отдал другой экземпляр в «Дружбу народов» и опять же стал ждать. Костя Семенов. Приблизительно в то же время я познакомился со странным толстяком Костей Семеновым, человеком незаурядной судьбы. Война застала его на Черноморском флоте, где он служил матросом. При отступлении Костя попал в плен и оказался в Дахау. Немцы много раз допрашивали его с пристрастием, не евреи ли. Мать его была еврейкой. Но он не признавался, все подозрения отрицал. Свидетелей против него не оказалось, а сами немцы ничего доказать не смогли. Какого-то человека, побывавшего в лапах и гестапо, и НКВД, спросили, чем отличались одни от других, он сказал, что и те, и другие были звери, но немцы пытались своих жертв, чтобы узнать правду, а наши добивались ложных показаний. Кстати, у Пушкина в «Капитанской дочке» есть очень мудрое замечание о пытках. «Пытка», — писал он. В старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения. Мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу, ибо если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Фашисты Пушкина не читали. И от Кости признания не добились, но запугали на всю жизнь. В лагере он приобрел привычки, которые остались с ним навсегда. Например, после обеда сметал со стола крошки в ладонь и съедал. И вообще все экономил, включая табак. Он вставлял в сигарету спичку и с ее помощью докуривал сигарету до последнего миллиметра. Он был, что называется, литературный халтурщик. Не имея, как казалось, никаких принципов, он готов был писать для кого угодно, что угодно и как угодно в меру своих скромных способностей. Отношения с женщинами у него были странные, как, впрочем, странными были сами женщины. Некая Лора, капитан милиции, плакала в ресторане и говорила: «Ребят, вы даже не знаете, какая я плохая». Костя гладил ее по плечу, утешая: «Знаем, знаем». Он был законченный циник. Ни в какие благородные чувства и идеалы не верил. Если при нем кто-то говорил, что, скажем, пишет не ради денег, а из более высоких побуждений, он не возражал, но скептически хмыкал. Не верил в любовь и сам никого, похоже, не любил, кроме матери. А вот к ней его любовь была просто безумной. Он вообще был из тех, кто из преданности матери до последних ее дней ни на ком не женится. Когда она не может сама себя обслуживать, кормит ее из ложечки и купает, и только после ее смерти начинает устраивать свою семейную жизнь. Таким преданным сыном был и Виктор Платонович Некрасов. И Костя тоже. Когда мать умерла, он все-таки женился на дочке посла в Германии, который устроил Костю на приличную должность в только что образованное агентство АПН. Я пишу так подробно о Косте Семенове, потому что через некоторое время он весьма необычным образом отличится. После развода с собственной половиной сойдется с Натальей Решетовской и вместе с ней или за нее напишет книгу ее воспоминаний о бывшем муже Александре Солженицыне «В споре со временем».